Изобретатель чуда 20 века. Владимир Кузьмич Зворыкин тоже был русским. Он родился в 1889 году в старинном городе Муроме в семье купца первой гильдии Казьмы Алексеевича Зворыкина, который торговал хлебом, владел пароходами и был председателем Муромского общественного банка. Учась в Муромском реальном училище, Владимир Зворыкин с 12-летнего возраста бывал на пароходах и в конторе отца, привыкал к необходимой для успешной работы организованности, контролировал графики прибытия и отбытия судов, но больше всего он полюбил заниматься ремонтом вышедшего из строя электрооборудования. Окончив реальное училище, он в 1906 году поступил в Петербургский университет, но затем, по совету отца, перевелся в Петербургский технологический институт. Будущее показало, что это решение было правильным. В 1912 году Владимир Зворыкин окончил технологический институт, получив диплом инженера-электрика с отличием. А это в то время давало право поехать на научную стажировку в одну из европейских лабораторий. Отец настаивал на возвращении сына в Муром в надежде на вовлечение его в свое дело. Но 23-летнего Владимира такая перспектива уже не устраивала. Его влекла серьезная наука. И он решил продолжить образование в Париже. Потом он поехал учиться в Германию, но занятия там пришлось неожиданно прервать. Началась Первая мировая война. После революции Владимир Кузьмич был арестован и брошен в тюрьму. Чудом избежав смерти, он добрался до Архангельска, оккупированного войсками Антанты. Затем, сделав остановки в Норвегии, Дании и Англии, он накануне 1919 года добрался до США. Америка давно привлекала молодого инженера. Он понимал, что именно здесь он сможет продолжить свое любимое дело. Обосноваться в Нью-Йорке на первых порах Владимиру Зворыкину помог русский посол Б.А. Бахметьев, сам известный ученый в области гидродинамики, учившийся в Петербургском институте инженеров путей сообщения и в Цюрихском политехническом институте, а в 1911 году защитивший докторскую диссертацию. Получить работу в исследовательской лаборатории вообще поначалу показалось невозможным. Наконец, русскому эмигранту дали возможность попробовать свои силы в компании Westinghouse Electric в Питтсбурге. С головой уйдя в эксперименты, Владимир Кузьмич принялся за реализацию давно вынашиваемых идей электронного телевидения. К 1923 году он создал телевизионное устройство, основой которого являлась оригинальная передающая трубка с мозаичным фотокодом. Возможности разработанной аппаратуры были, однако, еще очень ограниченными. Демонстрация была мало впечатляющей. Передаваемое изображение представляло собой крест. В приемной катодной трубке был виден тот же крест, только менее контрастный и резкий. Пока это походило не на телевидение, а на еле-еле видение. Владимир Зворыкин. Демонстрация устройства не произвела большого впечатления на руководство компании, а русский изобретатель получил указание заняться чем-нибудь более полезным. Зворыкину пришлось подчиниться, но чуть ли не подпольно он продолжал работать над увлекавшими его идеями и в 1929 году запатентовал кинескоп диагональю в 9,5 дюймов, примерно 24 сантиметра. Приемную электронно-лучевую трубку, основные черты которой сохранились до сих пор в телевизионных приемниках. В 1924 году он стал гражданином Соединенных Штатов Америки, а через 2 года защитил докторскую диссертацию в Питтсбургском университете. В 1929 году Владимиру Кузьмичу очень повезло. Он встретил человека, который сразу же оценил перспективность работ русского инженера-изобретателя. Этим человеком был Дэвид Сарнов, еще один выходец из России, а в то время генеральный менеджер компании Radio Corporation of America. Его компания процветала. Особым спросом пользовались ее музыкальные ящики, то есть приемники, позволявшие вести прием без наружной антенны, За 3 года компания продала свыше 1 000 000 таких радиоприемников. Теперь Дэвидом Сарновым полностью завладело новое увлечение – телевидение. Познакомившись с Владимиром Зворыкиным, он сделал его начальником лаборатории электроники в отделении своей компании в Камдене, затем в Принстоне, штат Нью-Джерси. Что потребуется, чтобы превратить вашу разработку в средство телевизионного вещания для массовой аудитории? – спросил Дэвид Сарнов уже при первой встрече. $100 000 и 2 года работы. Таким был ответ Зворыкина. На самом деле, последующая работа оказалась значительно более масштабной. Впоследствии Дэвид Сарнов не раз отмечал, что реальные затраты по организации системы телевидения в США оказались как минимум в 30 раз больше цифры, названной автором и киноскопа. В 1931 году Владимир Кузьмич сумел создать специальную электронно-лучевую трубку. Своему детищу изобретатель дал звучное название «иконоскоп» от греческих слов «изображение» и «видеть». После успешных испытаний иконоскопа он вместе со своими помощниками принялся за разработку телевизионной системы в целом. Очень скоро им была создана телевизионная система с разложением на 240 строк, а потом на 343 строки. Решена проблема передачи цвета и заложена основа цветного телевидения. Уже в 1931 году на самом высоком здании Нью-Йорка, Empire State Building, была установлена телепередающая станция мощностью в 2,5 кВт, а заводы Radio Corporation of America начали производство первых телевизоров с кинескопом конструкции Зворыкина. В том же году началась опытная телетрансляция с помощью этой станции, и жители Нью-Йорка и окрестностей в радиусе до 100 км стали первыми абонентами электронного телевидения. До этого Владимир Кузьмич жил как затворник, проводя все время в лаборатории и не думая о публичных выступлениях и саморекламе. С появлением электронного телевидения к эмигранту из России пришла известность. В 1933 году Владимир Кузьмич сделал доклад на сессии Американского общества радиоинженеров, озаглавленный «Иконоскоп. Современный вариант электрического глаза», после чего получил приглашение от крупнейших университетов разных стран мира. Изобретатель стал настоящим триумфатором. Его опыт, советы и идеи представляли огромный интерес для всех, кого интересовало дальнейшее развитие телевидения. Из многих предложений, поступивших из-за границы, он выбрал в первую очередь посещение Советского Союза, с которым компания Radio Corporation of America удалось заключить крупный контракт, сыгравший положительную роль в развитии отечественной радиоэлектроники. Уже в августе 1933 года Владимир Кузьмич выступил перед учеными и инженерами в Ленинграде и Москве. На его доклад «Телевидение при помощи катодных трубок» в зале Ленинградского научно-технического общества электриков собрались все узнавшие об этом специалисты. После доклада еще более часа он обстоятельно отвечал на вопросы, ни из чего не делая секретов. Поездка Владимира Кузьмича в СССР вызвала много кривотолков у русских эмигрантов. Дело в том, что в эмигрантской среде по-прежнему не принимали власть большевиков, и его поступок стал своего рода вызовом окружающим. В СССР Зворыкин не раз получал предложение вернуться на родину. Ему были даны заверения, что советское правительство предоставит ему максимально благоприятные условия для работы и гарантирует от каких-либо преследований, связанных с его дореволюционным прошлым. Однако, несмотря ни на что, изобретатель все же решил остаться жить и работать в Соединенных Штатах Америки. Там у него находилась жена Татьяна, там в 1920 году у него родилась первая дочь Нина, а спустя 7 лет – Елена. К сожалению, душевной близости между супругами это не прибавило, и в конце концов дело дошло до разрыва. Но все же родиной Владимира Кузьмича теперь была Америка. Именно она дала ему так много. Именно в ней он нашел не только прибежище в тяжелые дни социальных потрясений, но и получил признание как изобретатель и ученый. Во время Второй мировой войны В США Зворыкину пришлось расширить круг работ, связанных с военной тематикой. Помимо приборов ночного видения, в его лаборатории были созданы телевизионные бортовые устройства для наведения на цели бомб и ракет, приборы для систем радиолокации и другое. Он стал членом консультативного комитета при ВВС США и работал в подкомитете по научным исследованиям оборонного назначения. Под конец войны Зворыкину был вручен диплом Министерства обороны США. Академия наук США избрала его своим членом. В 40-е годы Зворыкин внес значительный вклад и в развитие других направлений техники. Им была выполнена серия работ по созданию первых в мире электронных микроскопов. В его лаборатории разрабатывались также Ортикон, Видикон, электронно-оптические преобразователи. В послевоенные годы диапазон изобретательской мысли Виктора Кузьмича еще более расширился. Среди его разработок компьютерный метод прогнозирования изменений погоды с использованием метеоракет и компьютерной обработкой данных. Система электронного управления движением транспорта на скоростных автомагистралях, экспериментальный образец радиоуправляемого безопасного автомобиля и так далее. Особенно плодотворной в эти годы оказалась его деятельность в области медицинской электроники. А еще он создал читающее телевизионное устройство для слепых. В 50-е годы Зворыкин много занимался медицинской электроникой. В частности, конструированием приборов эндорадиозондирования в Рокфеллеровском центре медицинских исследований в Нью-Йорке. В 1954 году Владимир Кузьмич ушел в отставку с поста руководителя лаборатории компании Radio Corporation of America. В своей речи глава компании Дэвид Сарнов, отмечая выдающийся вклад Зворыкина в превращение компании за четверть века из небольшой фирмы в лидера быстро развивающейся отрасли промышленности, сказал: «Понятие отставка не имеет отношения к Владимиру Зворыкину. Такой ученый, как Зворыкин, никогда не уходит в отставку. Его талант не увядает, а воображение и созидательный инстинкт настоящего ученого ведут его за собой к еще более обширному познанию». В том же году Владимир Кузьмич был назначен на пост почетного вице-президента Radio Corporation of America и стал внештатным профессором университета Майами, штат Флорида. За свою жизнь Зворыкин был удостоен множества наград, его приглашали крупнейшие университеты мира, он был избран президентом Международной федерации медицинской электроники. Всего Владимиру Кузьмичу принадлежат более 120 патентов на различные изобретения. Он получил большое число различных наград, в частности, национальная медаль за научные заслуги была вручена ему в 1967 году президентом США Линдоном Джонсоном. А в 1977 году он был избран в Национальную галерею славы изобретателей. Во Франции он был удостоен ордена почетного легиона, в Италии – ордена почета правительства и других. При этом, прожив более полувека в Соединенных Штатах Америки и сравнивая себя с более ассимилированными эмигрантами, Владимир Кузьмич понимал, что сам он уже не станет 100% американцем. По-английски он говорил с акцентом, все привычки и образ мыслей так и остались русскими. Свою неиссякаемую энергию и активный интерес к окружающему миру Владимир Кузьмич Зворыкин сохранял до самого преклонного возраста. Он умер 29 июля 1982 года накануне своего 93-летия. Похоронен выдающийся русский изобретатель на кладбище американского Принстона. Вторая мировая война. Когда началась Вторая мировая война, Соединенные Штаты, как и во время Первой мировой войны, долго не вступали в нее. В Соединенных Штатах по-прежнему был распространен изоляционизм, и любые попытки отказаться от нейтралитета и вмешаться в европейские дела гарантировали враждебную реакцию избирателей. Роберт Римини, американский историк. Президент Рузвельт не отказывался от нейтралитета и предпочитал сосредоточиться на обороноспособности своей страны. Однако уже в сентябре 1940 года он обнаружил желание сделать все необходимое для разгрома Германии. Потом Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились у побережья Ньюфаундленда на борту американского крейсера «Огаста» и согласовали пути достижения лучшего будущего для человечества. После этого Соединенные Штаты Америки по программе «Ленд-Лиза» от английских слов «давать взаймы» и «сдавать в аренду» начали оказывать помощь Великобритании вооружением, продовольствием, медицинским оборудованием и лекарствами, а также стратегическим сырьем. Соединенные Штаты также поддерживали Китай, который вел войну с Японией. Японцы отвергли требования США о выводе войск из Китая. И в июле 1940 года администрация Рузвельта наложила эмбарго на поставки нефти Японии. А та в ответ оккупировала северную часть Индокитая и заключила трехсторонний пакт с Германией и Италией. В июле 1941 года, после завершения японской оккупации французского Индокитая, США заморозили японские активы в своих банках и еще более сократили объем торговли с Японией. А в воскресенье 7 декабря 1941 года Япония неожиданно напала на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе. В ходе этого вероломного нападения японскими самолетами были потоплены 4 линкора, 2 эсминца и 1 минный заградитель. Серьезные повреждения получили 4 линкора, 3 легких крейсера и 1 эсминец. В течение 2 часов США фактически потеряли свой Тихоокеанский военный флот. 2400 американских военнослужащих погибли и почти 1200 были ранены. На аэродромах было уничтожено 188 и повреждено 128 американских самолетов. Для сравнения, японская авиация от огня зенитной артиллерии и в воздушных боях потеряла утром 7 декабря всего 29 самолетов. Вся Америка воспринимала эту войну как оправданную и справедливую. Многие молодые люди после Пёрл-Харбора добровольно вступали в армию. Роберт Римини, американский историк. За этой чудовищной акцией последовали японские атаки на американские базы на Филиппинах, в Гонконге, на островах Гуам и Уэйк, на архипелаге Мидуэй. Война — это грубый, бесчеловечный и абсолютно непрактичный метод выяснения отношений между правительствами. Франклин Делано Рузвельт. Выступая перед Конгрессом на следующий день после нападения на гавайский Пёрл-Харбор, президент Рузвельт назвал случившееся днем вечного позора. Конгресс отреагировал объявлением войны Японии, а спустя 3 дня войну США объявили Германия и Италия. Первоочередные планы США касались Европы, а Тихоокеанскому театру военных действий отводилась второстепенная роль. В первой половине 1942 года ситуация для противников Германии складывалась весьма печально. Гитлер успел захватить большую часть Западной Европы. И на Востоке дела обстояли не лучше. Там немцы быстро продвигались к Сталинграду. При этом немецкие подводные лодки хозяйничали на море. И даже осмеливались заходить в территориальные воды США. В некотором смысле нынешний конфликт напоминал Первую мировую войну. Как и прежде, главным врагом оказалась Германия. Вновь Соединенным Штатам предстояло сражаться плечом к плечу с Британией, Францией и Россией. К тому моменту, как американцы ввели свои войска, сражения уже вовсю шли в Европе, и снова союзники находились в бедственном положении, отчаянно нуждаясь в помощи Америки. Однако нынешний спор развивался в неожиданном направлении, в соответствии с новыми правилами игры. Прежде всего, теперь США приходилось сражаться не на один, а на два фронта. Дэниел МакИнерни, американский историк. Во второй половине 1942 года положение несколько выправилось. Под Сталинградом Красная Армия сумела остановить гитлеровцев. Окруженные там войска капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. Общие потери фашистов в Сталинградской битве только с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года составили свыше 900 тысяч человек. Около 2000 танков и штурмовых орудий, более 10 тысяч орудий и минометов, до 3000 боевых и транспортных самолетов и свыше 70 тысяч автомобилей. Всего же Гитлер и его союзники потеряли под Сталинградом более 1,5 миллионов человек убитыми, ранеными и пленными. В Африке 8 ноября 1942 года американские войска под командованием генерала Дуайта Эйзенхауэра в составе 3 корпусов при поддержке 1 британской дивизии высадились на Атлантическом побережье Марокко и на Средиземноморском побережье Алжира. И к маю 1943 года немецкие и итальянские войска в Северной Африке были разбиты. А незадолго до этого, в январе 1943 года, Рузвельт и Черчилль встретились в Касабланке и приняли 2 важных решения. Первое из них касалось ожидаемого окончания войны. Договаривающиеся стороны постановили, что будут требовать безоговорочной капитуляции противника. Второе решение касалось ближайших планов союзников. Было решено ввести войска не во Францию, как предполагалось ранее, а на Сицилию, и затем продвигаться на север через Италию. Пока же американские и британские армии пересекли Северную Африку и в мае 1943 года захватили Тунис. В июле 7-я американская и 8-я английская армии успешно высадились на южном побережье Сицилии и в течение 5 недель захватили остров. Бенито Муссолини был отстранен от власти и брошен в тюрьму. Правда, позже нацисты сумели его вызволить. Пришедшее на смену правительство во главе с маршалом Пьетро Бадольо начало тайные переговоры с американским командованием на предмет заключения перемирия. 8 сентября Бадольо официально объявил о безоговорочной капитуляции Италии, а 9 сентября 1943 года 5-я американская армия высадилась в районе Салерно. Однако понадобилось несколько долгих и трудных месяцев, чтобы союзники достигли Рима и в июне 1944 года захватили итальянскую столицу. И вот 6 июня 1944 года, после 1,5 лет пустых обещаний, долгожданный второй фронт был открыт. Более 100 тысяч солдат союзников и 30 тысяч машин высадились на берегу Нормандии. 9 тысяч солдат погибло уже во время высадки. Тем временем советские войска, несмотря на тяжелейшие потери, заняли большую часть Центральной Европы. Теперь союзные силы наступали на Германию с запада и востока. Победа была уже не за горами. Оливер Стоун и Питер Кузник. Авторы книги «Нерассказанная история США». Согласно решению Тегеранской конференции, где встретились главы союзных государств, так называемой «Большой Тройки» — Рузвельт, Черчилль и Сталин, второй фронт войны с Германией был открыт 6 июня 1944 года, когда войска США, Великобритании и Канады высадились в Нормандии. Операция закончилась 31 августа освобождением всей северо-западной части Франции. Париж был освобожден 25 августа, а 15 августа американско-французские войска высадились на юге Франции, где освободили города Тулон и Марсель. За это время на Восточном фронте советские войска, одержав победу под Сталинградом, сокрушили гитлеровцев под Курском, в ноябре 1943 года освободили Киев и продолжили победоносное шествие на запад. Пока американские солдаты проливали кровь в Европе, Франклин Делано Рузвельт готовился к личному испытанию – очередным президентским выборам. У демократов имелись серьезные поводы для беспокойства. В последнее время республиканцы значительно усилили свои позиции в Конгрессе. Состояние здоровья Рузвельта было не из лучших, а запасной кандидат, вице-президент Генри Уоллес, не пользовался популярностью среди американцев. В результате демократы исключили Уоллеса из списка кандидатов и заменили его сенатором из Миссури, Гарри Труманом. А тем временем ситуация в Европе вновь обострилась. Надежды союзников на скорую победу испарились, ибо Гитлер подготовил контрнаступление 1944 года в Арденнах. Никогда прежде американским солдатам и офицерам не приходилось видеть ничего подобного. По количеству загубленных жизней данное сражение не имело себе равных в американской истории. По данным Министерства обороны США, американские войска потеряли 89 500 человек, в том числе 19 000 убитыми, 47 500 ранеными и 23 000 пленными и пропавшими без вести. Официальный доклад американского государственного департамента армии США содержит 108 347 фамилий убитых, раненых, пленных и пропавших без вести. При этом потери британцев составили всего 1408 человек. Такое соотношение потерь вызвало серьезные разногласия в военном руководстве союзников. Например, генералы армии США Омар Нельсон Брэдли и Джордж Паттон вообще грозили уйти в отставку, если британец Бернард Лоу Монтгомери продолжит руководить. Особенно критика генералов США усилилась после того, как сэр Монтгомери присвоил себе успех всей операции и добавил, что именно британские войска спасли американцев от угрозы окружения. Генералу Дуайту Эйзенхауэру стоило больших усилий погасить этот конфликт. Но события эти были не напрасны, ибо контрнаступление в Арденнах стало последней полномасштабной военной операцией гитлеровской Германии. Через несколько месяцев Третий Рейх капитулировал, и война на Западном фронте практически завершилась. Во феврале 1945 года состоялась очередная встреча Большой Тройки. Рузвельт, Черчилль и Сталин собрались в Ялте на конференцию, чтобы обсудить Тихоокеанский конфликт, а также решить будущее Европы и всего послевоенного мира. А надо ли говорить, что Сталин чувствовал себя хозяином положения? Его нация, безусловно, доминировала в Восточной Европе, и Сталин намеревался сохранить контроль над восточноевропейскими странами, дабы впредь обезопасить себя от возможной агрессии. Позиции Соединенных Штатов и Соединенного Королевства были не столь сильны. Они увязли в Тихоокеанской войне и явно нуждались в помощи СССР. Этот фактор в значительной степени определил исход переговоров. Дэниел МакКиннерни, американский историк. В конце марта 1945 года 6-я, 12-я и 21-я группы армий союзников форсировали Рейн и в апреле окружили и разгромили Рурскую группировку фашистских войск. 25 апреля 1-я американская армия встретилась с советскими войсками на реке Эльба, а в ночь с 8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. Что же касается Тихоокеанского театра военных действий, то там ситуация для США поначалу складывалась крайне неблагоприятно. Сразу же после нападения на Пёрл-Харбор 10 декабря 1941 года японцы начали вторжение на Филиппины и к апрелю 1942 года полностью их оккупировали. Большая часть находившихся там американских солдат и офицеров попала в плен, но битва при атолле Мидуэй 4 июня 1942 года стала переломным моментом в войне на Тихом океане. В октябре 1944 года произошло крупнейшее в истории морское сражение в заливе Лейте, Южные Филиппины. Там союзникам впервые довелось столкнуться с самоубийственными атаками японских камикадзе, но это был фанатизм обреченных, и он уже ничего не мог изменить. Японский флот понес там катастрофические потери, после чего американские военно-морские силы получили абсолютное господство на море. Японская авиация тоже понесла серьезные потери. А 20 октября американцы под командованием генерала Дугласа МакАртура начали высадку на острове Лейте и очистили его от японских войск 31 декабря. 9 января 1945 года американцы высадились на главном острове филиппинского архипелага Лусон. В течение января-февраля большая часть японских войск на Лусоне была разгромлена, а 3 марта освободили Манилу. К маю большая часть Филиппин была освобождена. Лишь остатки японских войск в горах и джунглях продолжали сопротивляться до августа месяца. 19 февраля 1945 года американская морская пехота высадилась на острове Ивудзима, где японцы оказали отчаянное сопротивление. Тем не менее, к 26 марта остров был захвачен. 1 апреля американские войска высадились на острове Окинава и к 22 июня захватили его. Японские солдаты сражались отчаянно и храбро. В плен почти никто не сдавался. Они верили, что смерть на поле боя принесет самую высокую честь. Всего лишь за 5 недель битвы за Ивудзиму погиб 6281 американский моряк и морской пехотинец. Почти 19 тысяч были ранены. В битве за Окинаву, самом крупном сражении на Тихом океане, 13 тысяч американцев были убиты или пропали без вести. И еще 36 тысяч ранены. С японской стороны жертвы составили 70 тысяч солдат и более 100 тысяч мирных жителей, многие из которых покончили с собой. Американцы были потрясены, когда летчики «Камикадзе» волна за волной направляли свои самолеты на американские корабли в последней отчаянной попытке потопить или хотя бы повредить их. Оливер Стоун и Питер Кузник. Авторы книги «Нерассказанная история США». В июле 1945 года союзники предъявили Японии ультиматум, в котором говорилось, что если та откажется капитулировать до 3 августа, то будут предприняты карательные меры в виде немедленного и полного разрушения. Но Япония отказалась капитулировать, и тогда, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик Б-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа на Нагасаки, что привело к огромным разрушениям. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва в Хиросиме составило от 70 тысяч до 80 тысяч человек. К концу 1945 года, в связи с действием радиоактивного заражения и других отложенных эффектов взрыва, общее количество погибших составило от 90 тысяч до 166 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших с учетом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва могло достичь или даже превысить 200 тысяч человек. Атомный взрыв над Нагасаки привел к тому, что почти все дома в радиусе 2 километров были разрушены. Количество погибших там к концу 1945 года составило от 60 тысяч до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших с учетом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва могло достичь или даже превысить 140 тысяч человек. Это единственный в истории человечества пример боевого использования ядерного оружия. Американское решение об использовании атомного оружия является одним из самых важных, но и самых спорных событий 20 века. Принимая решение, президент Трумэн думал в первую очередь о тех многочисленных человеческих жертвах, которых удастся избежать благодаря скорейшему окончанию войны. Таким образом, атомную бомбу он рассматривал не как проклятие, а как божий дар, подарок судьбы. Разработанное устройство он планировал применить не только для устрашения японцев, но и в целях давления на Советский Союз. Дэниел МакИнерни, американский историк. 15 августа император Хирохито объявил о безоговорочной капитуляции Японии. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Миссури. Это положило конец Второй мировой войне. Большинство американцев считают Вторую мировую удачной войной, в которой США и их союзники одержали блестящую победу над германскими нацистами, итальянскими фашистами и японскими милитаристами. Но всему остальному миру она запомнилась как самая кровопролитная война за всю историю человечества. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США». По подсчетам историка Б.В. Соколова, потери вооруженных сил США во Второй мировой войне составили 405 399 человек, погибшими и умершими от ран и болезней. Из этого числа боевые потери составили 291 557 человек, а вот оставшихся в живых, раненых, насчитывалось 670 848 человек. Общие потери США в войне составили 416 674 человека, из которых только 11 275 человек, менее 3%, составили гражданские лица. По данным американского историка Роберта Римини, во Второй мировой войне участвовало в общей сложности более 15 миллионов американцев. За время войны погибло 253 573 человека. Было ранено 651 042 человека. Попали в плен 114 205 человек. Американский историк Дэниел МакКиннерни уверен, что в результате Второй мировой войны Соединенные Штаты лишились 400 тысяч своих граждан. Общее количество потерь приближалось к 1 миллиону. В любом случае, это огромные цифры для Америки, не привыкшей серьезно воевать. За всю историю страны лишь гражданская война унесла больше жизней. С другой стороны, у других наций потери были еще выше. Но страшнее всех пострадал Советский Союз, где погибли в общей сложности 26,6 миллиона человек. Всего же в мире в этой кровавой бойне погибло более 70 миллионов человек. Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы. Франклин Делано Рузвельт.